У маленькой любви коротенькие руки, коротенькие руки, огромные глаза, душе ее поют неведомые звуки, ей вовсе не нужны земные голоса. Бесценных сил твоих живет, не отнимая, не закрывая глаз, не открывая рта, живет себе, живет твоя глухонемая, святая глухота, святая немота. У маленькой любви ни зависти, ни лести, да и зачем, скажи ей, зависть или лесть? У маленькой любви ни совести, ни чести, да и почем ей знать, что это где-то есть? У ней короткий век, не полюй в ее колодец, а посмотри смелей самой судьбе в глаза. Пускай себе живет на совете твой уродец, пускай себе хоть час, пускай хоть полчаса. У маленькой любви ни ярости, ни муки, звездой взошла на миг, водой ушла в песок. У маленькой любви коротенькие руки, огромные глаза, да грустный голосок.